Григорий Неделько представляет миниатюра «Дом» или «Зачем нужны чудовища?». Автор Григорий Неделько. Вадим с Аней прожили в этом доме несколько недель, прежде чем начались странноватости, как их называла 8-летняя девочка. Вначале хлопающие в безветренную погоду двери и занавески, затем приглушенные шепотки в коридорах и скользящие у края зрения тени. В ночь, когда к Ане пришел труп ее погибшей в автокатастрофе матери, девочка, вся в поту, долго и истошно кричала. Истерика не прекращалась полчаса. Вадим разрешил Ане лечь рядом с ним. Проснувшись утром, отец увидел, что дочки нет. Он поднялся к ней в комнату. Малышка собирала разбросанные по полу фломастеры. «Давай помогу». «Да я сама». Тем же вечером они смотрели телевизор, уплетая макароны с подливкой. Кто-то лез через вентиляционную шахту, вытягивая гуттаперчевое тело, и они так увлеклись, что позабыли обо всем на свете. «Я найду вас! Я сожру вас! Я найду вас! Я сожру вас!» Хриплое шептание, исходившее из жуткой безразмерной глотки, звучало уже у лестницы. Иногда оно срывалось на визг, такой, который скребет когтями по самому сознанию. Бесформенное тело цвета тьмы неспешно перетекало по дому. Чудовище проникло в здание и сконденсировалось напротив двери, перекрыв выход. А окна слишком маленькие, чтобы через них вылезти. Аня настояла, чтобы они с отцом спрятались в ее комнате. Отец гладил девочку по голове. «Не бойся, все будет хорошо. Я не боюсь, пап, а вот ты дрожишь. Я не хочу потерять тебя, как...» Он не договорил и сильнее прижал дочку к себе. Двухметровая бесплотная фигура вплыла в помещение. Черный дым поднимался к потолку, миазмы злобы лились реками. Оно изгибалось, перекручивалось, клубилось. Лишь рот оказался материальным. Пасть, зев, пропасть без дна. «Я сожру вас!» Мерзкий шепот перешел на оглушительный крик, и монстр двинулся вперед, распространяя вокруг себя мрак. «Я раньше тоже боялась, пап, а теперь нет. Теперь я знаю». Девочка вскочила, бросилась к окну и опустила занавески. Дикий рев вырвался на волю, и клубы дыма, из которых состояло чудовище, рассеялись, точно разогнанные сильнейшим ветром. Наступило безмолвствование. Вадим удивленно смотрел на дочь. Внезапно пришло понимание. Кошмарная, переменчивая борьба добра со злом была затеяна лишь для того, чтобы он осознал, насколько сильна любовь родственной души. Она сильнее смерти. Но понял он это только сейчас. «Я знаю», — спокойно произнесла Аня, кладя в отцову ладонь свою ладошку. «Чего не переживет? Ни одно чудовище». На занавесках неподвижно висел, аллеей разгораясь, нарисованный детской рукой рассвет. Вера и истинная сила каждого ребенка. Сентябрь 2011 года.